Я лежу один, скучаю, я давно лежу. Мимо время пролетает, сколько не скажу. Кто-то пыль с меня сдувает, мне плевать на все. Сердце нет, мозги усохли, мне здесь хорошо. Мумия, мумия, мумия, я мумия. Мумия, я мумия. Мумия, я мумия. Я мумия. Ничего не изменилось с тех пор, как я жил. Кто ворует, кто жирует, так кто все пропил. Каждому приду я ночью, я кошмар во сне. Если мозги все усохли, я приду к тебе. Мумия, мумия, мумия, я мумия. Мумия, я мумия. Мумия, я мумия, я мумия. Ночь придет и день угаснет, и наступит мгла. Вот тогда ко мне придешь ты, я люблю тебя. Где же ты, моя царица, скоро ночь придет. Ляжешь ты со мною рядом, вся печаль уйдет. Мумия, я мумия. Мумия, я мумия. Мумия, я мумия. Мумия, я мумия. Я мумия.